Вечный зов. Третья серия. В чем твоя вера? Скульптура Веры Мухиной, рабочая колхозница на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На сером фоне титры белыми буквами «Пятое творческое объединение». Фильм снят по заказу Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов» по роману Анатолия Иванова. Авторы сценария – Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры и постановщики – Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы-постановщики – Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик – Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Куракин Пещальников, художник Шатрова, композитор Леонид Афанасьев, звукооператоры Кособоков и Федоров, дирижер Хачатурян, монтаж Коровкина Сергеевой, грим Минаева и Демудова, костюмы Исаевой. Ассистенты режиссера Павлов Щапова. Оператора Белкин Золин. Мастер по свету Мамдон. Консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Жаворонкова. В ролях. Братья Савельевы, Антон Валерий Хлевинский, Федор Вадим Спиридонов, Иван Николай Иванов, Кружилин Петр Вильяминов, Назаров Иван Лапиков, Олейников Владлен Бирюков, Кафтанов Ефим Капеляк, Анна Адороговцева, Инютин Николай Михеев, Кирьян Инютин Андрей Мартынов, Анфиса Тамара Семина, Силантий Любешкин, Устинья Соболевская, Косоротов Дадыка, Унтер-Дорофеев Забелин. В эпизодах: Березутская, Багаудинов, Луговых, Кокшонов, Ившин. . 1916 год. Федор выходит на крыльцо. На улице темно. Спускается по ступенькам, обходит дом. К нему сзади подходит мужчина. Не шевелись! Шакал у меня! Федька. Ну, я Федька. Ты смотри, тюха-матюха. Родного брата не застрели. Антошка. Антошка! Тихо! Обнимаются. Чего это у тебя? На сучок нарвался. В одни из батерь. Значит, правда батя угадал, что ты беглый? Федор, кто там? Тихо! Савелий спускается с крыльца к ним. Батя! Антон! Антошка! Батя! Савелий падает на колени. А я уже грешным делом подумал, нежив ты. Обнимаются. Живой я, живой, живой. Каким ветром-то? Живой. Вот и глазам не верю даже. Батя! Федька! Антошка ведь! Ох ты, Антошка! Вот радость-то! Льет дождь. Демьян обходит дом на заимке. заглядывает в окна. Но ему ничего не видно. Он идет к окну у другой стороны дома. Заглядывает в него, но там тоже ничего не видно. Уходит прочь. Останавливается, смотрит на дом. Идет дальше. Заходит за угол соседнего дома, прячется там, наблюдает за домом. Закуривает. Курит, прикрывая сигарету от дождя. Смотрит за домом. Бросает окурок на землю. Идет к своей повозке. Уезжает под проливным дождем. Утро. Вода капает в деревянное ведро. Федор выводит из конюшни белого пятнистого коня. На улице уже стоит черный конь. Федор берет лошадей за поводья. Видит на земле следы от протеза Демьяна. Идет по следу. След приводит его к окурку на земле. Федор поднимает окурок. Смотрит по сторонам. Бежит в дом. Антон и Силантий кушают за столом. Так что, Антошка, через неделю-другую рука твоя заживет. Батя! Бать! Следы. Какие следы? И нютинские. Где? Вокруг конюшни, дом, всюду след его деревяшки. Свежий. Господи, неужто следят? Охота в такую непогодь. Федор бежит к окну. А Харек, братка, дождя не боится, ему бы мыши заловить. А может и пронесет, сынок, а? Последили? Да не выследили, а? Да нет, батя. Видно, опять в бега пора. Как зверь травленный, капкан чую. Чуешь ты капкан, да не шибко. Смотри. К дому на конях скачут Кафтанов, Демьян, Косоротов и полицейский. Держи, Антон! Антон сбегает через окно с противоположной стороны дома. Косоротов привязывает коня. Чай, бать, в следующий раз попьем. Антон осматривается, убегает в лес. Вась! Михаил Лукич, пожалуй! Что, Михаил Лукич? Пожалуйста. Ну, где старшой, сказывай? За что, Михаил Лукич? Каторжников привечаешь здесь. Каких каторжников, помилуй? Пёс! Эй, вы сыщики! Ну что, Ундер Дорофеев, что скажешь? По полученным в городе данным, здесь он где-то. Там где закопался. Вот и Ютин говорит. Демьян осматривает дом. Ну, что ты все нюхаешь? Двое суток нюхаешь, что вынюхал? Кровищей воняет, Михаил Лукич. Я этот запах за версту чую. Чего городишь-то, Демьян? Какой запах? Побойся Бога! Ты, каторжный родитель. А это что? Демьян поднимает со стола три ложки. Три. Ложки-то три. Кого это третьего подчевал тут? Ну? Успели укрыть. Сказывай, где. Ну, там Михаил Лукич прячется. Сломать бы мне последнюю ногу. Искать надо. Ну, ежели не боишься сломать, дядя Демьян, то ищи. Брось, Демьян! Не привязывайся. Кафтанов бросает плетку Силантию. Че? На че он, Михаил Лукич? Ты что не стоишь в башку, и Нютина прости. Он давно отца своего сожрать хочет. Вот и чудится ему. Да объявись тут, братец-каторжник. Неужто, Федька, пошел бы ты против счастья своего? Не сказал хозяину своему, а? Да ты подойди поближе. Зятек будущий. Подойди. Ныне вообще твое место рядом со мной. Сядь. Неужто не сказал бы он, не сообщил хозяину своему, объявись тут братец его. Ну, неужто не сказал бы, Федька. Силантий роняет плетку, но быстро поднимает. Ну да как? Сказал бы. О чем я? Ну, так вот, ты говори. Ты кого перехитрить хочешь? Недоносок. Кафтанов душит Федора. Сказывай, брат! Сказывай! Федя! Федя! Феденька! Задавлю! Говори! Задавлю! Лапы! Отпусти, сука! Отпускает. Лапает. Федор убегает, толкает Демьяна. Догнать его! Поросятник! Полицейские бегут за ним. Он бежит к речке, а полицейские за лошадьми. Федор прыгает в речку и уплывает. Полицейские на лошадях едут за ним по берегу. Федор уплывает все дальше. Федор в доме матери. Извелась я вся, сынок, батьку-то. Что такое? Жандармы увезли днем. Вся деревня всполошилась. А что арестовали? Ты где, не знаю. Антошка, ты где? Убег он. Спрятался. Приходит Иван с двумя ведрами воды. Мать кладет на стол печеную картошку. Голодный. Другой день сидит в горе. Как же голодный, Феденька? Тише ты, матушка. Я-то, почитай, тоже не сытый. А может, пересилишь себя, сынок? Отнесешь пучок Паисия? Федор садится за стол. Я всю ночь не спал. Ой, высплюсь. Тогда это не дрыхать тебе надобно, а то расхорониться. Анфиска сказывала, Кирка ей проболтал, что, мол, отец ему накрепко наказал. Чуть тебя увидит, бежал бы и сказывал. Зачем? Мол, арестовать и Федьку надобно. Погоди. А еще тогда тебе говорил тебе? Ничего, Боря. Федя, дай я сам снесу то, что Антону нужно. Обо мне никто не подумает. А ты сохранись. Так. Мам, собери ему что-нибудь поесть. Я сам отнесу. Федор идет по заросшей высоким сорняком поляне, постоянно оглядываясь. Позади него деревянные дома. Он резко падает на землю, испугавшись пугала. Он быстро идет по полям, неся в руках еду, завернутую в платок. Он постоянно оглядывается. За ним на лошадях скачут Демьян, Унтер-Дорофеев и Косоротов. Федор ушел далеко за деревню, идет спокойно, иногда оглядываясь. Преследователей он не видит, они прячутся за домами. Федор уходит в лес, преследователи скачут за ним. Переходит речку, воды в ней по колено. Впереди скалистые горы. Он оборачивается, видит вдалеке преследователей. Федор бросается бежать. Преследователи все ближе. Федор бежит. Его догоняют у самой горы. Стой! Стой! А, суразенок паршивый, кого перехитрить захотел? Ох, самотарил ты нас совсем и не учит. А каторжанин беглый, небось, уж по тайге чешет. Чего ты, дядя Демья? Вот он, в горе где-то прячется. Не зря ж суразенок этот провиант сюда потащил. Ну, дай. Какой горе? Не знаю я ничего. Знаешь, голубок, все узнаешь. Стой! Стой! Унтер-Дорофеев достает пистолет. Федор прячется за дерево, но его догоняет Косоротов. Ну, парень, не дури, а то догоню тебя из этой штуки. Ну, чего привязались-то? К Шантару я иду. Про батьку узнать. Чего это долго мы прохлаждаемся с этим? Тот старый пень ничего не сказал. И этот, по глазам вижу, ничего не скажет. Этот скажет. Ну, дай шашку. Демьян проверяет заточку шашки. Режем потихоньку. Да в ущелье. Кто искать там станет? Завалим его камнями. Никто не найдет. Ну что, с лица сошел? Дядь Демья. Да ты небось, небось. Мы потихоньку. Ты что, дядь Демья? Демьян переставляет шашку к сердцу Федора. Не хватайся. Пальцы обрежешь. Посыпется, как стрички. Молчишь? Дядь Демья. Где он? Политик подлый. Куда спрятали? Не хочу из-за него свою карьеру губить. Говори, змеиная порода. Ее плашмя держать надо. Вот так. Тогда гладко меж ребер войдет. Дядя Демья, Последний раз спрашиваю. Где брат затаился? Демьян сжимает шашку все глубже. Где он, политик подлый? Не троньте парня, сволочи! Вот он я. Погоди-ка! Теперь не уйдет, голубчик. Взять его! Антон стоит на выступе. Унтер Дорофеев лезет за ним. Не виноват я, братка! Не виноват я! Братка, не виноват я! Не виноват! Иван гладит собаку во дворе Кафтанова. В доме обедает Кафтанов. Рядом Демьян. Ну? Надо бы этого младшего выродка Савельева тоже в тайгу законопать, Михаил Лукич. Деготь гнать. Пускай подыхает там вместе с каторжным родителем своим, да с Федькой. Ты прям заживо сожрать хочешь всех Савельевых. Чем уж они тебе так-то? Да не мне, а тебе, ухажер. Я тебе говорю, он все к Анне твоей подбивается. С утра вон пораньше во дворе грязь месяц. Вон, глянь. Кафтанов подходит к окну. Маслы еще не выросли. Вырастут поздно будет. Садится обратно за стол. Ты меня послушай. Кафтанов смотрит, как Анна рубелем гладит белье. Встает из-за стола, подходит к ней. Таща. Материна порода. Жрешь, что ли, мама, а? Как на тебя твой ухажер-то так смотрит? Какой ухажер? Чего тебе от меня надо? Ничего. Из интересу. Так для чего тебе Валька Савельев сдался? Целыми днями по двору шалангается. И уж Демьян собаками травить стал, не берут. Привыкли, видать. Хватит. Он мужик, а ты вон баба почти. Все, кончай. Пусти. Мое дело. Захочу замуж за него пойду. Ну, а если я тебе ноги поудергаю и к плечам приставлю? Что захочу, то и сделаю. Ах, сало! Демьян! Эй! Чего, Михаил Лукич? Поклич нам Ваньку. Скажи, Анна Михайловна его видеть хотят. Демьян высовывается в окно. Ванька, пойди сюда! Анна Михайловна вас видеть желают. Иван бросает гладить собаку, заходит в дом. Здрасте. Звали, Анна Михайловна? Звали, звали. А ну-ка, ответствуй, Ваньша. Женихи, что ли, она тебя выбрала? А чем я хуже других? Такой же, как все, человек. Ишь ты! Спесь, примечаю у вас, родовая. Я хуже других, говорит. Кафтанов смотрит на голые грязные ступни Ивана. Это уж разреши, позволь мне решать. Вот полюбишься мне, сумеешь угодить, себе угодишь. Вон, пример тебе, Демьян. Кто был таков? Так, пыль земляная. А выказал преданность мне. В человеке его определил. Вот так же его, Федьку вашего. Человека из него хотел сделать стоящего. Он, болван, зубы мне показал. Что ж, пущай теперь в тайге мозги проветрит. Похлебает досыта. Дурьё люди. Им леденец в рот кладешь, а они выплевывают. Иван смотрит на Анну. Слышь? Я ничего, я слушаю. Это хорошо, что слушаешь. Для начала в конюхе тебя определю, там видно будет. Покажешь, что душой и телом преданы мне. Что ж, я многое, Ваньша, за преданность отдать готовый. Так что, Анна-то, заслужить надо. Кафтанов резко разворачивает Ивана к себе. А ежели ее тронешь без моего на то ведома, возьму бараньи ножницы. Кафтанов медленно опускает взгляд на пояс Ивана. Кафтанов и Демьян уходят. Вань, послушай. А у Феди останется шрам? На чашке, которую вы к дереву притыкали? Да нет, без следа зажило. Вань, ты иди домой. Ты видишь, сколько у меня работы? Анна уходит со стопкой поглаженного белья. Вечер. Демьян идет, держась за деревянный забор, мимо подсолнухов. Он заходит в подсолнухи, нагибается и идет так, чтобы его не заметили. С другой стороны подсолнухов, опираясь на забор, беседует сын Демьяна Кирьян. Круглое лицо, большие губы, нос картошкой, темные неподстриженные волосы. И Анфиса. Овальное лицо, карие глаза, тонкие брови и губы, каштановые волосы, заплетенные в косу, в блузке с голубыми цветами. Демьян подбирается ближе к ним. Я давно тебе хотел сказать, все как-то не получалось. Ты знаешь, Анфис, ты не гляди, что я не шибко видный снаружи. Ты вовнутрь загляни, я внутри красивший, я знаю. Ты всегда мне глянуться будешь, всю жизнь мою. Я верный, Анфис, я замуж тебя хочу. За мужество ты говоришь? Не хочешь сейчас, не надо. Хочешь через год, через два, через три. Мне только, чтобы ты знала. Не в жизнь отец твой ни через год, ни через два, ни через десять не согласится. Да и мать моя говорит тоже. А что мне отец? Что мне отец? Я упрямый. Еще никто и не знает, какой я упрямый. Не согласиться не надо. Я тебя в Шантару увезу. А еще куда? Ничего. Работать будем. Проживем. Анфис, а я-то тебе глянусь. Ну, хоть маленько, а? Не знаю, то будто, а то будто нет. Мне почему-то парни постарше все глянутся. А дружок твой, Федька Савельев, так пуще других. Так я сильнее всех боюсь его. Он усами пошевелит, а у меня аж мороз по коже. Зачем он усы, как настоящий мужик, отрастил? Ты скажи, страхолюдят они его. Вот сама и скажи. Да ну тебя. Анфиса уходит. Демьян смотрит ей вслед. Анфис, приходи на речку завтра, как стемнеет. Демьян в доме бьет плеткой Кирьяна. Смартчок вонючий! Батя! Навыкнул! Лазен, да будет тебе! Куда? И врать мне не моги, все знаю. Мать испуганно смотрит на них. Маленького тебя в люльке надо было удавить. Не доглядел. Я жизнь готовлю сладкую кому? Рот наш берегу, коплю, стараюсь. Зад кафтановский лежу, под ноги стелю для чего? Ответь. Ну! Не знаю. Сиди. Ну ты вот мне скажи, скажи как на духу, а я, может, пойму. Но зачем тебе это, голодранка Анфиска, зачем? А? Потому что лучше ее нет для меня. Эх, хватил. Да ты когда в силу-то войдешь, у тебя такие ли будут? Не нужен мне никто. Это сейчас так говоришь, потому несмышленыш еще. Ты вон на Кафтанова погляди. Живет самым сахаром. А женился? Женился умом. Сейных денег в гору пошел. О бане сейчас надо бы думать. О бане, вот об ком. Ты вон на братьев Савельевов погляди. Эти знают, знают, вокруг чего. Крутиться-то надо. Так шиш она достанется им. Не нужна мне Анна. Не люба она мне. Кирьян уходит. Демьян смотрит ему вслед. Так, мать, ступай, скотину напои. Допоила уж. Напои, сказал. Мать уходит, сдерживая слезы. Демьян закрывает за ней дверь, подходит к Кирьяну. Да черт здесь с любовью этой, дурачок ты, с кашей ее не съешь. А за Анной все, все. Ты вникни, вот план, мечта какая у меня есть. Сам-то Кафтанов быстро стареть стал, быстро. Кутежи-то его поизносили, а он все не унимается. Ну и пущай, пущай кутят на заимке с дружками своим, пущай. Тут нам сам нечистый ворожит. Зимний вечерок. Печь истопить пожарче. Как они пьяные все по лавкам валяются. Да трубы-то пораньше закрыть, пока синие язычки еще шевелятся. Постонут, постонут и утихнут. Пущай, разбираются потом. Угорели, угорели по пьяному делу, обыкновенный случай. А тогда что? Один Макарка из кафтановского племени останется, кроме Анны. А младенец он мало чего помереть может. Чугунок с кипятком на себя прокинет. Или еще что. И все, все. Кончились Кафтановы. Были, да все вышли. А Нютина остались. И пошел их род. Пошел их род. Что ты? Что ты, батя? Демьян смотрит вдаль, не моргая. Господи, мать, Пресвятая Богородица. Спаси маме. Демьян крестится. Шутю я, сынок, шутю. Демьян снимает пальто, садится на кровать. Ладно. Кобыла вон разродиться не может, и человек помогает. Помочь во всяком деле можно. Зачем вызвал? Федор идет по двору. На нем черная рубаха и штаны. Он и его одежда в пыли. Подходит к Демьяну, который сидит на ступеньках у дома. Гладит козленка. Вызвал, что говорю. Но... Хорош. Плохо тебе, Петя. Плохо. Проиграл ты свою судьбу. Федор садится рядом на землю. А тебе какая забота? А ты поласковый со мной, Федя. Поласковый. Кафтанов тебя выбросил вон, как шелудивую собаку. А я, может, подберу. Свет, может, тебя открою. А? А какой уж тебе интерес, дядя Демьян, меня подбирать? Правильно спрашиваешь, паря. Без интереса только петух горлает. Ладно. Демьян отпускает козленка. Встает, обираясь на костыль. Ну, Фича, пойдем в избу. Демьян протягивает Федору руку. Ну? Федор берет руку. Поговори. Они за столом. Демьян наливает в рюмки самогон. А ты пей, Фича, пей. Грех на дядь Демьян сердится. Кто старый помянет? Что вызвал? Но девку одну требует испортить. Ты на что сговариваешь, пень трухлявый? Для кого трухлявый, а для тебя золотой. Не промахнись второй разок, Федя. А то сгниешь на каторге той. На дегте-то. И следа твоего никто не отыщет. А я тебе работу чистую дам. А Михаил Лукич? Ведь Михаил Лукич... С дегтя-то меня не отпустит. А что, Михаил Лукич, как я нашепчу, так и будет. Федор запивает самогон. Занюхивает хлебом. Это кого ж тебе спортить-то потребовалось? Анфиску. Дочку вдовы повитухи. Так. Кирьяшку своего решил таким способом отворотить от Анфиски? А коли так, тебе не все одно. А девка самый жар сок. Демьян наливает еще самогон. Коптенка на груди уже лопается. Дядя Демьян, меня ж старухи проклянут. А старики темную устроят. Темную, говоришь, устроят. Демьян встает, садится рядом с Федором. Не бойся, Федя. Я этой штукой... Показывает протез. Любому глотку заткну. Она, видишь, на вороде бутылки плотно войдет. Так что опасаться нечего. Давай, Федя, договорим с тобой, как люди, по-честному. Ежели ты Анфиску, то я, кроме работы, на войну тебя в скорости должны забрать. Ну, а я покумекаю, как тебя от мобилизации уберечь. Ей-богу, денег не пожалею. Жалеешь. Чего их жалеть-то, ворованные? Милой. Украсть их тоже надо суметь. Твое слово. Демьян поднимает рюмку. Демьян и Федор смотрят друг другу в глаза. Федор подносит рюмку ко рту, покусывает палец, задумывается. Ставит рюмку на стол. Но? Ты мне работу чистую дай. А там я подумаю. Федор уходит. Демьян провожает его глазами. Никуда ты, милок, не денешься. Федор сидит на бревнах, лежащих поперек реки. Позади него возвышается гора. Река быстро течет мимо него. Солнце садится за горой. Вечерний свет озаряет верхушку деревьев. Вокруг простирается зеленая тайга. На берегу реки стоят деревянные дома. Демьян в белой рубашке и черной жилетке несет икону. Ну, мать. Позади него жена несет деревянное ведро, накрытое белой простыней. Он останавливается на середине двора, крестится, идет дальше. Из дома Кирьян и мужчина выносят большой сундук. Заносит его в строящийся дом напротив. Демьян спускается по ступенькам с крыльца. Мужчина заносит в дом самовар и ковер. Кирьян бежит в старый дом. Кирьяш! Вот сюда. Ну. В новый дом не грех бы и хозяйку новую, а? Мужчины заносят шкаф. Молчишь, эх. Дураком был, дураком и остался. Все сохнешь по зазнобе своей повитухиной. А ей что ты, что сморчок засохший, все едино. Тебе откуда известно? Да как же не знать-то, когда на всю ночь он с Федькой Савельевым прохлаждается. Нет. Неправда это. Дал бы тебе по шее, чтобы знал, как с отцом разговаривать. Да он праздник портит неохота. А не веришь, сходи на поле, где бабы нашу рожь жали. Там сарайчик стоит заброшенный. Знаешь? О, ты сходи туда, сходи. Да не сейчас, болван. К вечеру. Кирьян убегает. Иван проверяет запряженную лошадь. Ваньш! Во двор Кафтанова забегает Кирьян. Ваньш, пошли там. Они... Кирка. Кирка, что стряслось? Отец сказывал. Ну? Федька ваш. Ну что Федька-то? Они... Ну что Федька-то? Федька-то Ваньш? Чего? Там... Ну Кирка. Я... Кирка! Ну что стряслось? Говори толком. Ничего не пойму, как баран блеешь. Я... Ну, Кирка. Да что случилось? Как говорил, он с Анной. Ну? А он с Анфисой. Ну да. В сарае на сене в розовой блузке лежит Анфиса. Рядом чистый в рубашке Федор. Федя, я так люблю тебя. Так тебя люблю. Каждой волосиночкой. Ну, люби. Кто тебе мешает? Федя, а когда наша свадьба? Свадьба наша когда? Свадьба? Будет свадьба. Рано нам еще. Нет. Не рано, Федя. Анфиса подходит к краю крыши сарая. На улице летний дождь. Вокруг зеленое поле. Федор смотрит на Анфису. Доигрались. Мать уже дозналась. За волосы рвала. Скажи, да скажи, сучка, с кем пригуляла. Федор подходит к ней. Ты что, сказала? Нет. Ты ж не велел. Она на Кирюшку думает. Анфиса обходит Федора. Стоит перед ним под дождем. Что ж теперь будет, Федя? Ничего. Федор уходит вглубь навеса. Анфиса садится рядом. Так мать вытравит. Только ты не говори никому, слышь? А то ведь прознают люди и все. Ведь не будет у нас с тобой ничего. Не скажешь? А? Ладно, не скажу. Дитё вытравлять не буду. Чего уж. Федор целует Анфису, прижимает к себе. Кирьян выбивает доски со стены. Врывается в сарай. Значит, правда все. Гад ты, Федя! Федор бьет по лицу Кирьяна. Тот падает. Беги отсюда! Кирьян бросается душить Федора. Беги отсюда! Анфиса прячется за стогом сена. Федор бьет Кирьяна. С Сморчок вонючий. Анфиса убегает. Прибегает Иван, бьет Федора, тот падает. Ты что ж, подлый, слабого так хлещешь? Коли виноват, терпи. Иван поднимает Кирьяна. Братец, урод! Сядька! Сядька! Федор бросается на них, они падают. Федор бьет обоих. Помнишь меня? Главный конюх. Федор уходит. Силантий спит на печке. В дом заходит Федор. Федька, вы что с Иваном? Не поладили вроде? Да нет, бать. Ладим мы. Братья все же. Что за компания тебе, Демьян и Нютин? Чего ходишь ко двору Кафтановскому? Выйдет, что с Анной. Пущай Михаил Лукич все локти кусает. Не отдаст ее за меня. К Силантию подходит Устинья с кружкой. Федор надевает картуз. Так хоть ославлю. Я ему гаду никогда не забуду, как он за шею меня хватал. Федька! Устинья садится на печку. По-старшему слезы выплакала. Раньше все у Кафтанова глаз домой не кажет. И этот нехрест стал. Федор, отодвинув затвор задних ворот, пробирается во двор Кафтанова. Во дворе сидит Иван. Федор из-за угла наблюдает за ним. Иван поднимает с земли камешек, бросает в окно Анны. Федор наблюдает за ним. Иван смотрит на окна Анны. За зашторенными окнами ходит Анна. Свет в окнах гаснет. Иван, опустив голову, садится на бревно. Федор наблюдает за ним. Иван снимает с гвоздя свое пальто, надевает его. Постояв немного у окна, уходит со двора. Федор наблюдает за ним. Федор садится на землю у сарая. Из дома в белой блузке и красной юбке выбегает Анна. Хватает ведро, бежит в сторону Федора. Анна. Не ко мне ли спешишь? Федя. А? Не подходи. Слышь. Федя. Ну. Вырывает у нее ведро и целует. Она отталкивает его. Ты что, Ваня? Он медленно к ней подходит. Они смотрят друг другу в глаза. За миг до поцелуя она убегает. Федор бежит за ней. Догоняет и целует. Прижимает к себе. Берет на руки. Уносит. Анна ложится на траву. Федор склоняется над ней. Расстегивает пуговицы ее блузки. Целует ее шею. Если ты что сделаешь, я удавлюсь сегодня же ночью. Как мамка. Федор встает. Поднимается на ноги. Зачем приходил? Опозорить меня хотел? Садится рядом. Да нет, Анна. Все ж по-хорошему. Леш. Леш. Ложится рядом, обнимает ее. Если к плохому-то хотел... Ну, что мне твои слова? Не поглядел бы. Давно я сохну по тебе, Анна. Твои глаза видел. Встречались когда? Ну, вот и насмелился, пришел. Ну, че молчишь-то? Ну, Может, встретимся где когда? А? Твое слово, Анна. Ладно. Выйду я. Постой. Они встают. Не верю я, что ты по-хорошему. С Анфиской ты слыхала я? Она красивая. Ну, врут же бабы. А ты веришь? Врут. Правда? Что известно, же у баб всегда же язык чешется. Прижимает ее к себе. Ну и как же, мы тебя с Ванькой делить будем? Я ведь не отступлюсь, Анна. Федя, да что мне Ванька? Что мне Ванька-то? Один ты у меня, слышишь? Давно один. Целуются. Анна убегает. Иван везет на повозке Кафтанова по деревне. У ворот дома стоит Поликарп с Олейниковым. К ним подходит Панкрат. Кто это? Лег на помине, сам. Шапку-то не ломаешь? Ну. Как жеребец косит. Слушай, Панкрат. Чего ж ты теперь скажешь, Кафтанов? Он же тебя видел здесь. Выходит, ты из тайги с работы сбежал? Да не сбежал. Сказано тебе, пришли с Аркашкой за хлебом, за крупой. Опять же в баню. Тебя вот проведать пришли. Ну, тогда ты долго здесь не задерживайся. А то, глядишь, опять Кафтанову убыток причинишь. Панкрат смотрит на Аркадия. Ну, да. Поликарп, хватит. Да чего хватит-то? Горб ломает себе, ломает. Как Волван в Ерме ходит. Ему сенца бросили, он пожевал и ходит. Ты что, бодаться хочешь? Давай. Ну. Ты вот что скажи. Мужички там ваши оружие-то не припрятали? А мне откуда знать? Ты Олейникова не опасайся. Он мужик свой. Аркадий надевает пиджак. А ты куда? Я пойду лучше маманьке пособлю. А ты-то случайно не припас? Я с японской пулю в дыхалах. Припас. Какого тебе еще оружия? А ты что? Стал быть, с Кафтановым думал посчитаться? Как бы с одним куда просто было бы. Конечно. Олейников брюнет с вытянутым лицом и усами. Чирк. Зажигает спичку, подкуривает. И нету. Что это, я не понимаю. Поймешь. Все поймут. А ты мне до всех скажи. Потерпи, малость. Ты вот, кажется, в баню собирался. Пригласил бы. Ну. Иван везет на повозке Кафтанова обратно. Ему навстречу идут Панкрат и Аркадий. Панкрат провожает повозку взглядом. Поликар протирает граненый стакан. В дом заходит Кафтанов. О, какой гость пожаловал. Кафтанов в черной рубахе, черной пиджаке, серой фуражке. Проходи, Михаил Лукич, гостем будешь. Кафтанов снимает фуражку, проходит в дом. Небось, думаю, гадаешь. Зачем это Кафтанов пожаловал? Может, гадаю, может, знаю. Ну, скажи, не бойся. А чего мне бояться? Это ты меня испугался. Это я. Тебя. Людей новых увидел. Затревожился. Да ты садись. Ты пришел. Они садятся за стол. На столе самовар. Да ну и верно. Самое время. Сейчас тревожится. Ну, испугал. Помешался ты в уме, Поликашка. Думаешь, не знаю я, что по селу болтаешь. Мироед, мол, Кафтанов. Потому не понимаешь умишком своим, что на таких вот, как я, к примеру, все и держится. Вся империя российская держится. Мы опора ее. Ведь опору-то вышибить можно, Михаил Владимирович. Чайку не хочешь? Вышибить? А пупок не развяжется? Это стало быть, ты не на меня, а на всю империю российскую замахнулся. Ну, скажи-ка ты мне, голова с ушами, а полиция, жандармы, скажем, армия та же, с ними как, глазатики будете? Умный ты человек, Михаил Лукич, я всегда это говорил. Спрашиваешь глупо до невозможности. Армия-то кто? Опять же, глазадики. Вы им пушки, пулеметики сами в руки дали. Ружье переверни, оно и... А? Большая промашка. Да, ружье повернуть-то можно. Это понять нетрудно. А человека как повернешь? Жадность его, а? Это как? Молод ты еще. А я пожил. Повидал людей, знаю. Грязь они одна. Сверху чисто. Копнешь, пум. Их топчешь, а они сапоги тебе лижут. Вот ты уперся. Вот я к тебе и пришел. Чего тебе надо? В чем твоя вера? Да в людей, Михаил Лукич. Кого ты грязью считаешь? А что значит, воевать будем? Воевать? Куда денешься? Если мы грудь с грудью сойдемся, вся земля кровью умоется. Мы свои не пожалеем. Кафтанов выплескивает чай из стакана на пол. Переворачивает его, ставит на блюдце. Спасибо за угощение. На здоровье. Кафтанов идет к выходу. Заходи еще. Зайду. Зайду. Кафтанов уходит. Поликарп сидит за столом. Берега речки покрыты снегом. Крыши домов покрыты снегом. Лошадь, запряженная санями, едет по заснеженному полю в деревню. Заезжает во двор Кафтанова. Конюх ведет лошадь за удила, помогая зайти во двор. Во дворе стоит Демьян. С приездом, Михаил Лукич. Долгонько в городу задержались. Распряжешь коней, домой ступай. Не понадобишься. Кафтанов и Демьян заходят в дом. Их встречает Анна. Иди к себе. Они проходят в комнату. Кафтанов бросает шапку на пол. Вот такие-то дела, Демьян. Какие такие дела, Михаил Лукич? А такие... что в Петербурге, городе, царя скинули. Господи, Суси. Как же так? Как можно нам? А вот можно. Он, конечно, дурак был, император наш. А все ж внушал. А теперь что ж, Михаил Лукич? Революция у нас. Понял? Никак нет. Ничего не понял. Поймешь. Ничего. Ничего. Пока до нас докатит, мы много чего поспеем. А там, глядишь, и одумается. Не все же дураки на свете живут. Кафтанов достает из шкафа рюмку и бутылку. А мы-то живем, как жили. Слухом не слыхать ничего такого. Тихо. Выпивает рюмку. Дальше так. Чтоб никому ни слова. Кафтанов садится за стол. На столе стоит керосиновая лампа. Что дома? Все ли ладно? Да все вроде ладно. Ну? Демьян подходит ближе. А вроде бы и нет. Ну не толчи воду, не хитри. Что? Да вот с Анной. Что с Анной? И говорить неохота. Да ведь ты ж, Михаил Лукич, отец и благодетель мой, как не скажешь. Говори. Кафтанов тянет Демьяна за пальто к себе. Снюхалась наша красавица. С кем снюхалась? С Ванькой, что ли? С Федькой, братом его. Врешь. Не, не вру, Михаил Лукич. Не вру. Все выглядело. Он ей камешек в окошко бросит, она идет. Ты, видно, не подавай. А тогда я тебе все укажу. Че там, погоди. Анна тихо уходит из дома. Снег покрывает всю опушку леса и крыши навесов для сена. У одного из навесов стоят, обнимаясь, Федор и Анна. Век бы так стоял. Не верю, Анна. На что? Да так, что дальше будет? Сзади подходят Кафтанов и Демьян. Погуляем, потискаемся друг к дружке. И горшки врозь. Что, Феденька? Федь. Не отдаст Михаил Лукич тебя за меня. За бедного вовек не отдаст. Федь. Федя. Шибко его благословение спрашивать-то стану. Ежели... Ну что ты? Разве меня Христе, что ли? Нельзя так. Без родительского благословения. Благословит. Куда денется? Если б так было. Благословит, Федя. Благословит. Благословит. Кафтанов избивает плечи Федора. Михаил Лукич! Михаил Лукич! Собак! Собак спускай! Насмерть пусть дерут! Демьян! Демьян, спускай собак! Федор убегает. За ним бегут три большие собаки. Дядя Демьян! Дядя Демьян! Что вы делаете, дядя Демьян? Дядь! Домой! Домой! Домой! Домой! Домой, говорю! Дядя! Пошла! Михаил Лукич, а что? Пошла! Давай! Дядя Демьян! Отпущите их! Кому говорю? Домой! Собаки валят Федора на землю и раздирают его. Дядя Поликарп, смотри! Два мальчика и Поликарп подбегают к изгороди. Убери собак! Убери собак, говорю! Уйди! Поликарп винтовкой отбивает собак от Федора. Уйди! Зверью! Уйди! Пошло, пошло. Пошло, говорю. Убери собак. Убери, стрелять буду. Поликарп заряжает винтовку. Кафтанов смотрит на Поликарпа. Тот тормошит Федора. Ну что, жив парень? Джип! Ну, давай, вставай. Вставай. Ну, вставай, помни, давай. Ну, давай, полегоньку. Вот так. Ну, давай. Поднимает его. Давай. Ну, еще. Ну, держись. Вот так. Ну, что? Полный расчет с Кафтанова получил за работу. Или еще что причитается? Сволочь. Подлая. Собаками. Человека травить. Поликар помогает Федору идти. Ничего. Расчет будет. Давай. Шагай, шагай. На черном фоне титры прописными белыми буквами. Конец третьей серии.